тогда не так страшно. В царстве духа ничто не должно пропасть, ничто, ничто. Там расцветает каждая творческая мысль, каждая растоптанная былинка выправится, вздохнет свободно каждое замученное животное. Вот и этот несчастный волк, и моя Лада. В преданности Лады была красота, которая пропасть не может. Канут в прошлое только ошибки и зло. В Ладе душа была. О, я знаю, я совершенно безошибочно наблюдала в ней душу. Эта мысль о всеобщем воскресении мне с детства покою не дает, постоянно гвоздит мозг. Откуда это пошло? Светлое заутреня, Евангелие, Китиш. Мне кажется, предчувствие вечности поселилось во мне прежде, нежели я могла стать доступна воздействию этих факторов. Когда мы были в Италии, и папа показал мне леонардовскую тайную вечерю, мне было только 5 лет, но я помню, что я погрузилась в чувство благоговения, как в давно знакомую привычную сферу. С тех пор, как я себя помню, я всегда знала, что буду вечно жить. Возрождение каждого духа в каждом отдельном существе — что может быть прекраснее этой идеи? Умираешь, охватывает оцепенение, закрываются глаза. И вдруг приток новой жизненной силы, словно от магического прикосновения или от капли воды живой, как в сказке. Я так ясно представляю себе эту минуту. Новая жизненность раскроется ярче, чем на земле, где человеческое существование часто придавлено и смято. Но вечность никак не должна исключить совершенствование и творчество. Ужасно было бы застрять на одной точке. Это будет непрерывный рост духа. Именно в способности к творчеству, мне кажется, сказывается в человеке образ и подобие Божие. Я буду слагать чудесные гимны неведомой мне пока гармонии. А Олег... Там Михаил Архистратиг его зачислит в рать свою. Мой милый, милый, замученный... Его найдут на тюремном дворе, и 40 смертных ран не помешают ему встать. Китиш, се жених пришел. Я чуть не задремала. В снегу теплее и не так бьет в лицо. Мне хорошо в этой ямке, но если засну, я боюсь, заметет меня, и ногам холодно. О чем я плачу? Жаль мне себя вдруг стало. В будущей жизни мы все духи, а мне жаль моего земного простого счастья, счастья с Олегом. Аси, девочки, невыносимой ветреницы с косичками, Аси, молодой любимой жены, уже никогда не будет. Не сидеть мне больше у Олега на коленях, не прижиматься к его груди. Этого счастья было так мало, а я почему-то уверена была, что буду счастлива всю жизнь. Серебряные нити и светлое утро пророчествовали совсем не то, что пришло. Все вокруг теперь чужое, враждебное, трудное. Даже елочка, которая так добра и великодушна, чужая. Ее я уже не могу любить так, как любила, например, Лёлю. Все эти мысли — моя ограниченность. Холодно ногам. Всей становится холодно. Цепенею. Встать и все-таки попытаться дойти? Нет, нет, нету сил. Старец Серафим, уйми вьюгу. Если возможно, уйми вьюгу. Завела в очарованный круг